do shit until they murder me. Алло. Да. Людмила Аркадьевна? Кто спрашивает? Специалист компании «Бафинанс» Сыкузина Екатерина Викторовна, идется запись. Ага, это я. Я с телефонистками из МБАшки не общаюсь по поводу своих финансовых вопросов. Ну, вы будете скоро с новым кредитором общаться. Но это не ваше дело. Дней в мили. Я уж как-нибудь разберусь со своими, с кем мне общаться, рубля. С кем мне не общаться. Ну, так как вы договорили, лучше бы начали платить. Без сопливых я решу. Я буду разговаривать так, как не посчитаю нужным. Не надо монологом разговаривать. Будет монолог. Вы должница всего будет лишь только навсего. Монолог. Вы являетесь. Ну, а вы телефонная попрошайка. Ну, пока и что теперь? Пока вы должница, Людмила Аркадьевна. Пока вы телефонная попрошайка, в вашей работать. Жизни ничего лучше не быть изменится. Лучше быть будете при телефонной попрошайкой всю жизнь. Издохните в муках. Понятно вам? Конченое. Ну-ка, лай. Все сказали. Голос. Все сказали. Голос Тина. Идите к психиатру. Идите нахер. Идите к психиатру. Нахер идите. А тут скоро кредитор. Конченая. Будет она мне разговаривать тут еще со мной. Кто отрешал тебе, Тина, лаять? До свидания. Алло, здравствуйте. Да. Здрасте. Я Прудников Сергей Сергеевич, компания СКГ. Работаю в интересах Лайм-займа. Ведется запись разговора. Людмила Аркадьевна. Да-да. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Звоню вам в отношении вашего займа. Что случилось? С чем связано временное прекращение выплат? Вы знаете, я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Меня кредитор не уведомил о том, что вас привлек. Угу. Тем не менее, я представляю его в своем лице. С чем связано временное прекращение выплат? Тем не менее, в силу того, что я не уведомлена должным образом, я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Хорошо. Я действую на основании статьи 1005 Гражданского кодекса «Агентский договор», где одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени. Я вас сердечно поздравляю. Если этого не... Взаимно, спасибо. А меня-то с чем? Тем не менее, Людмила, с тем, что вам предстоит решить, когда вы намерены оплачивать долг. Ага, ну я-то это обязательно решу, только вас не буду посвящать в эти вопросы. А кого вы посвящаете в эти вопросы? Вы, наверное, каждый день созваниваетесь с компанией. Это же вас не касается. Нет, на самом деле в юридической плоскости это меня касается. На самом деле в юридической плоскости, пока уведомление от кредитора мне не пришло, мы обсуждать с вами ничего не будем. Так уж если мы... На самом деле на основании статьи 382 Гражданского кодекса по договору цессии передача прав договора третьим лицам, переход прав не требует согласия должника. Да дело не в согласии, во-первых. Во-вторых, 382-й вы к чему тут приплели? У нас что, сессия состоялась? Вы вроде только что про агентский договор говорили. Путаетесь в показаниях. Вы же понимаете, что я имею такое право действовать от лица компании. Действуйте, ради бога. Вот я и действую. А вы какие меры предпринимаете для того, чтобы закрыть долг? Вам уже был дан ответ. Вы, наверное, связываетесь с компанией каждый день и общаетесь с ними по этому поводу. А зачем мне это делать, если вы, как вы говорите, сессия состоялась? Или вы врете, Затем, что вам необходимо погасить свою задолженность. В данный момент она составляет 29 500 рублей. Ага, ценная информация. В противном случае я обязан вас уведомить, что компания имеет право передать ваши документы в суд. Ага. Еще одна ценная информация. Ну, хочется в это верить, да, что она для вас действительно является ценной. Это был сарказм, Людмила Аркадьевна. Что? Это был сарказм. Я знаю, что это был сарказм. Ну, а зачем вы тогда выражаете свои надежды, если знаете? Для того, чтобы казаться взаимным. Казаться взаимным? Да, это тоже был сарказм. Взаимным? Взаимным в чем? Они не вкусные, не бери. Строго в профессиональных рамках. Чего? Вы сами поняли, что сказали? Строго в рамках нашего с вами диалога. Так вы будете оплачивать или нет, Людмила Аркадьевна? Скажите, пожалуйста. Уже сказано было. Все, значит, о последствиях я вас предупредил в случае нарушения договоренности. Ага. Себя не подводите. До свидания. Всего вам хорошего. Пока. Да. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Звонком поступает из долгового агентства «Дельта-М». Меня зовут Кузьменко Юлия Николаевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Анастасия Сергеевна, это вы? Ага. Подтвердите, пожалуйста, свою личность. Я, это я. Хорошо. Я звоню относительно вашей задолженности микрофинансовой компании «Займ онлайн». Мои коллеги с вами ранее, вижу, уже разговаривали относительно данного вопроса, но, к сожалению, вопросы свои так и не решили. У вас какие-то проблемы возникли? Почему вы не оплачиваете займ? Вы видите, что уже разговаривали, а вы видите, что я потребовала у ваших коллег? Вы для начала не называли свою дату рождения. Да, не обязана, конечно. Соответственно, коллеги вам информацию предоставить не могли. А вы почему можете? Ну, вот сейчас такие условия. А, уже такие, да? Сегодня одно, завтра другое. Чего было тогда от меня добиваться мою дату рождения? Ну, вот сейчас радуйтесь, можем с вами переговорить. Ой, я так счастлива. На самом деле, самый лучший день. Я тоже очень рада. Угу. Ну, смотрите, раз пошла такая пьянка, может, я и от вас добьюсь все-таки, чтобы вы кредитору-то передали привет, и что он забыл уведомление мне прислать. Почему же забыла, Анастасия Сергеевна? Ну, потому что уведомления пока еще не было. Вам уведомление было отправлено еще от 7 февраля 2019 года. Вы до сих пор вы не получили? Нет, я до сих пор не получила. Если вы утверждаете, что уведомление было направлено, тогда назовите, пожалуйста, трек, номер письма. Трек, номер письма вы можете уточнить непосредственно у кредитора. Ну, а вы тогда мне зачем? Правильно? Вы же агент, вы же представляете интересы кредитора. Кредитор принял решение передать. Ну, совершенно верно, вы агент, вы представляете интересы кредитора. Значит, вы должны обладать какой-то информацией. Так мне эта информация для чего нужна? Для того, чтобы со мной взаимодействовать. Вам отправлял уведомление кредитор. Вам отправлял уведомление кредитор. Никакого уведомления не было. Соответственно, трек номер письма только у него. Ну, так связывайтесь с кредитором, уточняйте данные. Ну, так тогда, наверное, мы вас исключим, пожалуй, из этой всей логической цепочки. Вы-то зачем? Если я сама связываюсь с кредитором, вы ничего не делаете. Вы зачем тогда? Смысл? Какой тогда от вас толк? А вы когда связываетесь? Толк от вас какой тогда? Так если бы вы шли на контакт, то и толк бы был от этого. Так как всего? Я могу идти на контакт, если вы не удосужились даже уточнить, отправлял на самом деле кредитор письмо или нет? Мне он передал информацию, что вам уведомление было отправлено. Но информация эта должна быть чем-то я подкреплена? Думаю, Анастасия, или вы там по-братски созвонились, Сергеевна, на словах там перетерлись? Если вы работали юрисконсультом, как вы ранее указывали, то вы прекрасно знаете, что в 230-м федеральном законе не сказано о том, что мы должны дождаться того момента, пока вы документы отправите. Совершенно верно. Однако до тех пор, пока документы эти не пришли от кредитора, я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Вы для меня третье лицо. У меня нет никакого абсолютно подтверждения о том, что вы являетесь представителем кредитора. А вы думаете, что это поможет каким-то образом решению вашего финансового вопроса? Я думаю, что поможет, не поможет мне что-либо. Вот вас совершенно не касается, и мы не сможем с вами так обсуждать нет, ну эти вопросы, пока вы не поспособствуете тому, чтобы узнать, отсылалось ли на самом деле не на слова, а документальное подтверждение. А то, как я не знаю, Шарашкина контора какая-то, на словах они друг другу передают так информацию. И нет, этого им достаточно. Анастасия Сергеевна, мне передан акт сверки. Мне большего не нужно. Какой акт сверки? Это это уже вы решаете, как, кой акт сверки? Акт сверки, о том, что письмо вам было отправлено. Акт сверки об отправке дальше? Письма? Вы да. Думаете, вы знаете, что такое акт сверки? Я это прекрасно знаю. И что такое акт сверки? Мы с вами сейчас, я думаю, не на уроке. Нет, вас, видимо, надо подучить. Вы просто не в попад употребляете какие-то бухгалтерские термины. Причем тут акт сверки? Как акт сверки какой-то мог вам показать, что письмо было отправлено? Все уведомления были вам отправлены. Как этот... Не только ой, вам. Боже, я даже не знаю, как... Слушайте, давайте с кого-нибудь передайте трубку специалисту какому-нибудь поадекватнее, потому что вы не в себе, видимо. Вы несете вообще несусветную чушь. Анастасия, я говорю, трубочку раз, передайте специалисту адекватному. С вами все мне все понятно с вами. С адекватным специалистом. Ну вот, значит, сейчас я буду говорить. Вы, во-первых, не понимаете вообще, что вы болтаете. Во-вторых, еще уболтаете это так уверенно, что я прям на секундочку даже прям поверила. Шучу, нет, не поверила. Так вы тоже будьте уверены в себе. Я более чем уверена в себе. Это замечательно. Но давайте трубку адекватному специалисту, который в курсе дел и вообще в состоянии я разъяснить, что и как произошло. Сейчас трубку передаем, трубочку быстренько передаем адекватному специалисту. С вами все понятно. Нет, я не хочу перезванивать. Я хочу общаться с адекватными людьми. Вы, к сожалению, к адекватным людям совершенно не относитесь. Поэтому немедленно, нет, трубку положите вы. Немедленно передавайте трубку адекватному специалисту. Я требую под запись телефонного разговора адекватного специалиста, а не сумасшедшую тетку. Тоже требует оплаты. Вы слышали меня? Трубку передаем. С вами никто уже не хочет общаться. Вы не в себе. Придете в себя, перезвоните. Понятно? Я понятно объясняю? Или опять не поняли? Со мной разговаривать. Я понятно объясняю. Надо ответить, да, моя госпожа, вы понятно объясняете. Я не наносите мне увечья, я отползаю в нору. Все, Анастасия Сергеевна. Что все? Трубку передаем, говорю. Я сказала, я никому ничего передавать не буду. А что такое? Стыдно признаться, что вы некомпетентны? Вам перед коллегами стыдно? Или что такое? Ну, накосячили, исправляйте свои косяки. Значит, передайте трубку адекватному специалисту. В чем проблема-то? Все, к сожалению, заняты, и с вами никто. Да прям все заняты. Вот сидят в вашей Дельта-М 20 идиотов, и все прям заняты. Нет, давайте мне другого специалиста, живо. Оскорблением лучше не переходить. Живо, другого специалиста всего мне предоставляем. Быстро. Вы не будете. Я с вами уже так разговариваю на протяжении 7 минут. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Кто спрашивает? Елена Александровна, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Меня зовут Дарья Алексеевна. По поводу вашей задолженности звоню. По какой причине 50 дней платеж не вносите? По причине халатного отношения к своим кредитным обязательствам. Но вы по этой сразу же, знаете, что вы по делаете, этой же причине можно зафиксировать отказ от оплаты. Нет, я фиксировать вам не буду отказ от не оплаты. Не будете? Просто ну, в дальнейшем как сразу хоть, как, коллекторскому агентству, коллекторское агентство к вам приедет, я посмотрю, как ваша семья вся будет на это реагировать, как ваши дети посмотрят, и в органы опеки попечительства отправим также запрос. Серьезно, как вы содержите детей? Как вы содержите детей? Это я не пойму, нашей Елена Александровна, жизни. Вас кто-нибудь заставлял оформлять кредитную карту? Вас кто заставлял ее приходить оформлять выделение банка? Странный вопрос. Вы сами, вроде дееспособный человек, взрослый, достиг, вы хотите меня отчитать, я не пойму. Так у меня есть мама, взяли у меня есть кому деньги. Меня отчитывать. Елена Александровна, деньги возвращайте. Тихо, тихо, истерику, устаканьте свой ливер, выдохните, деньги вдохните. После этого деньги давайте заново начнем наш конструктивный диалог. Рублей. А 7000 рублей до конца завтрашнего вечера включительно вы обязаны внести. Вот, поэтому выбирайте, день сегодня или завтра будете выносить. Никогда. Конечно, никогда. Конечно, только когда суд решит, все, взыщет ну, вас вот, всю полностью когда сумму. Суд решит, тогда ну, и тогда ладно. Ну, тогда я посмотрю, как вы будете никогда оплачивать судебные ну, издержки, уже как вы будете так а же, вот от визгов, как вы будете от так визгов, же потом, мы вам будем звонить, я явно когда ничего вы там оплачивать мы не буду, звонить, это уже давно а пора вы будете понять. Говорить, зачем вы подали в суд, зачем вы так сделали, мне 50% высчитывают из зарплаты, зачем описали ему. Имущество, Елена Александровна, да, пусть да, да, ваши соседи приходят к вам домой. Имущество пусть ваши соседи придет к вам, ой, придут к вам да, домой. Да, вот это Елена Александровна, история. У вас все в порядке? А есть еще такие классные истории? Елена Александровна, расскажите у вас мне все еще такое. Я, просто, я люблю сказки. На работу вот вы не устроитесь еще никуда на высокооплачиваемом. Выросло, вот все, на все никак любовь вы не устроитесь на высокооплачиваемом. Как вы до будете дальше жить? Наверное, будете только кредиты оформлять, чужие деньги брать. Ой. Вот и зарабатывать. У вас это их. Я не вас пойму. Не научили у вас просто, заговор это, Елена Александровна. Или что? Вас не научили. Вы на секундочку вас не научили. Вдыхали там. Вас это не научили зарабатывать деньги, Елена Александровна. Я это увидела. Вы можете только брать чужое. Фашистам чужое. Брать их тратить. А вот то, что потом это ваши родственники не прям смогут кредитоваться больше в течение вы смотрите, сатану вызовите такой молитвой. И когда у вас случится какая-то жизненная ситуация, быстрее, когда вам быстрее, деньги быстрее, потребуются, быстрее. Вы все быстрее надо торопить. Недостаточно как быстро. К своим кредитным обязательствам. Вот это все, Елена Александровна. Все? Чтобы она явилась на вас нечего, потому что вы не понимаете людей, вы умеете только пользоваться чужим, и все. Никто вас не научил. Ой, а вам не часто пользуются, собственным, что вы так это, приплели это? Вы уже поисканная, попользованная? А? Номер телефона. Барышня. Свой дополнительный. Обойдетесь. Этого достаточно вам. Хорошо, пусть ждите соседи тогда к себе в гости. Соседи в гости? За солью придут? Или да. За сахаром? Всего доброго вам тогда. Пока, пока. А что так мало? Обычно Восточка дольше разговаривает. А как же, платная линия даже еще не было. Где это все? Разочаровываете меня прям. Ау! А, это тоже я фишка помню сейчас. Помолчать минуточку, а потом снова завести шарманку свою. Ну, вам надо, вам же надо выговорить там сколько? 15 минут по вашему регламенту. Поэтому не получится. Придется говорить. Я понимаю, страшно, но вы наберитесь смелости и продолжайте. Нет? Трусиха. Почему? Да, культурные, конечно. Я же не культурная да. Что-то сказала. Поговорите, Елена Александровна, лучше поговорите с детьми, со своими. Ой, боже мой. А, слушайте, на самом деле это новая, да, какая-то фишка? Сказать попрощаться, сказать до свидания, помолчать минутку, потом понять, что трубку человек вешать не собирается. И заново начать. Елена Александровна, вам не это на кого-то работает? Или это расчет вообще на то, что человек сам трубку бросит? Так я же уже сказала, что я не отпускаю. Регламент 15 минут. 15 минут. 15 минут, конечно. 15 минут, пока не выговорите. Всего доброго, до свидания.